Ли Чжонхе возвращается через час. Проходит мимо моего стола, направляясь в свой кабинет, и я невольно поднимаю глаза. Он не смотрит в мою сторону, но я вижу, что-то изменилось в его выражении. Он выглядит решительным или просто усталым. Следующие несколько часов мы будто существуем в странном параллельном мире. Он в своем кабинете, я за компьютером. Хорошо, что мне больше не нужно с ним работать один на один. До сих пор не знаю, что до этого была за прихоть. Испытывал мою стрессоустойчивость? Изредка он выходит то за документами, то на короткие совещания. И каждый раз я чувствую его присутствие физически. Но не смотрю. Делаю вид, что полностью поглощена работой. В 4 вечера приходит Юнхо с очередной порцией документов для президента. Останавливается рядом с моим столом. «Волкова Си, как успехи с террасой?» «Почти готово», — отвечаю, показывая ему экран с 3D-моделью. «Впечатляет». Он наклоняется ближе, чтобы лучше рассмотреть детали. «Особенно эта зона отдыха. Очень атмосферно». Его плечо почти касается моего, и я чувствую легкий аромат его парфюма. Свежий, ненавязчивый и с нотками горьковатого цитруса. Совсем не такой, как у Ли Чжонхе. «А вот здесь». Юнхо указывает на экран. «Может быть, стоит добавить больше освещения? Для вечерней атмосферы». «Хорошая идея», — соглашаюсь я, внося изменения. «Знаете», — говорит он чуть тише, «президент сегодня особенно сосредоточен». Я застываю с мышкой в руке и уточняю. «Что вы имеете в виду?» «Ничего конкретного», — выпрямляется с невинной улыбкой Юнхо. «Просто он последние дни очень внимательно следит за вашими проектами. Даже больше, чем обычно». Краем глаза замечаю движение в кабинете Ли Чжонхе. Он стоит у стеклянной стены и смотрит в нашу сторону. Лицо каменное, но руки... Руки снова сжаты в кулаки. «Наверное, проект важный», — отвечаю я Юнхо, стараясь, чтобы это прозвучало безразлично. «Наверное», — соглашается он. «Он редко столь эмоционально относится к рабочим процессам». «Пак Си», — окликает его Чжонхе из кабинета. «Мне нужны документы по контракту с отелем «Гранд Палас». «Сейчас принесу, президент Ли», — отвечает Юнхо и подмигивает мне. «Удачи с террасой, Волкова Си». Он уходит, а я остаюсь наедине со своими мыслями и ощущениями, что нахожусь под постоянным наблюдением.